Рисовая каша с овощами. 200 граммов бурого риса, 3 моркови, 1 свекла, 1 луковица, 2 огурца. Рис перебрать и промыть. Свеклу и морковь натереть на крупной терке. Лук мелко порубить. Огурцы нарезать соломкой вместе с кожицей и семенами. На дно кастрюли уложить часть свеклы и моркови, на овощи рис, на него оставшиеся овощи, морковь, свеклу, лук, огурцы. Рис и овощи осторожно, чтобы не размыть слои, залить 2 стаканами горячей соленой воды. Быстро довести до кипения, варить 10 минут без перемешивания и настаивать под крышкой полчаса. Сняв крышку, накрыть кастрюлю перевернутым блюдом и опрокинуть содержимое кастрюли. Каша останется на блюде как торт.